«Позвольте», — голос Гвидона прозвучал совершенно искренне, — «но при чем здесь я? Я книжками, Ницценами, то есть я, хотел сказать, дочкиными, не занимаюсь. Как-то я должен ее убедить. Каким образом?» «А таким? Вы должны доходчиво объяснить ей, что в случае, если она не прекратит свою разрушительную деятельность по оболваниванию советского народа, мы вынуждены будем перекрыть кислород ее родственникам в самом прямом смысле. В частности, ее отцу, то есть вам, Гвидон Андреевич. Ни заказов, ни должностей, ни званий, ничего. Другими словами, безработным сделайтесь, товарищ член-корреспондент Академии художеств». Гвидон слушал молча, играя жилваками, а генерал продолжал. «Вон женишок ее, бывший мистер Штерингас, покинул родину, сбежал за кордон и не без содействия, скорее всего, вашей дочки. Там он тихонечко сидит себе и не рыпается, в ус не дует, кукурузу свою улучшает и денежки под себя гребет в британских фунтах стерлингов, такой же год подряд целым институтом научным командует. И весьма доволен, по нашим сведениям. Чего ж вашей-то спокойно не сидится? Мы ведь ее добровольно, можно сказать, выпустили. Милость оказали, жалость проявили. Мать все ж молодая, то все, типа, повзрослеет решили, а думается, не одумалась. А расхлебывать кому? Вам и расхлебывать. Он опустился в кресло и закурил. И медленно, проговаривая слова так, чтобы каждый звучал весомо и убедительно, добавил. И это еще не все. Ваша супруга, гражданка Великобритании, а также ее сестра, гражданка того же государства, в настоящее время пребывают в стране своего постоянного гражданства. Так вот, они там и останутся пребывать до конца своих дней, потому что визы на въезд им никто больше не предоставит. Разумеется, только в случае, если мы с вами не договоримся... Он остановил свою тираду и внимательно посмотрел на Иконникова, желая предугадать его реакцию на произнесенные слова. Гвидон помолчал, переваривая услышанное, потом спросил. — А если она откажется? — Если откажется, пеняйся на себя, значит, вы плохо объяснили ей последствия. Гвидон покачал головой, глядя в пол прямо перед собой, и сказал задумчиво и негромко. А она не откажется. Знаете почему? Не потому, что я плохо объясняю, а потому, что я не буду ничего объяснять. И не нужно мне этой вашей командировки. Так на билет потратитесь. Я свою командировку уже отбыл с 41 по 45. Там меня хорошо учили, что можно, а чего нельзя никогда, ни по какому. И объяснили заодно, в каком месте совесть у человека помещается. Потому что иначе как потом жить? Как на самого себя в зеркало глядеть по утрам? Глаза отводить? А на суд Божий вы за меня явитесь? Или я расскажу там, что один генерал из органов очень просил, убеждал и настаивал, а я не сумел ему отказать, такое, мол, дело. Он поднялся, давая понять, что разговор для него окончен. Пойду-ка я, Владимир Леонидович. А вы поступайте, как вам ваша совесть подсказывает, и ваш закон, если он у вас есть такой. Ну что ж, Иконников, генерал тоже встал и с заметным раздражением вложил сигарету в пепельницу. Воля ваша, только не обижайтесь потом. Все, как говорится, делает своими руками, если не брать в расчет суд Божий, конечно, который вы так хорошо знаете. И имейте в виду, Бог далеко... И на небе, а мы рядом, и везде, и всегда. И такой расклад не кончится никогда, потому что он вечен. Как вечна система, и как вечен ваш любимый Бог. Вы свободны. Передумаете, звоните. Продолжим разговор. Он крикнул в глубину коридора. Ткачок, проводи. Ладой в штатском вошел, произвел рукой вежливый жест, что и раньше, но уже в другом направлении, и проводил гость до дверей. Затем вернулся обратно. Генерал хмуро окинул его взглядом, почесал пальцем у виска и отдал короткое распоряжение. — Вот что! Давай-ка мне этого друга его, Шварца, художника, который на сестре женат. У них, кстати, дочка совместная лет 15. Это хорошо. И еще посмотри все, что у нас на него есть. Все проверь, до трусов, от молодых ногтей, понял? — Так точно, Владимир Леонидович, все понял, — по-военному ответил молодой и вышел из гостиной. А Гвидон, оказавшись на площадке, не стал вызывать лифт, а медленно переступая, двинулся вниз пешком. Пройдя в глубокой задумчивости два этажа, остановился и вжал все же лифтовую кнопку. Нужно было торопиться, потому что дома в жиже его ждал сын, Ванька, оставленный на печенье старой и заботливой Прасковьи. И еще, для того, чтобы дома в жиже спокойно сесть и подумать о том, как теперь всем им жить дальше. За все эти годы, начиная с той самой короткой бешеной ночи в подвале в августе 68-го до теперешних времен, Шварцу так не удалось расстаться с Кирой Богомаз. Он продолжал регулярно встречаться с ней по средам на Серпуховке, где они еженедельно ночевали вместе, после чего утром каждый возвращался в свою привычную жизнь. Шварц, переделав оставленное утро дела, уезжал к себе в жижу. Кира шла на работу, переводила редакционные материалы, затем отправлялась домой к матери Раисе Валерьевне, с которой она продолжала жить вместе после того, как ту выпустили после 3 лет отсидки. В отличие от Юлика, втянувшегося в многолетние отношения с ней, прежде всего из мужского удобства, еще из простой привычки к уютной Кирке, чувство ее к нему было неподдельным. Как влюбилась в художника из полуподвала, взявшего ее так, как не брал до него никто, так и застряла в этом своем чувстве. Первые годы надеялась все, что связь их не крепкая, временная, она сможет легко избавить себя от образовавшейся по случайности привязанности к Юльку. Как только захочет, так и распустит, слабый узелок дернув за кончик ниточки. Попутно отведала парочку других романов на стороне от Шварца, непродолжительных и вполне пристойных. Однако Шварц оставался вне конкуренции. Делал свое дело изысканно и профессионально. И ни разу ни одного слова глупости от него не удалось услышать, в отличие от остальных мужиков, с которыми пересекалась когда по работе, когда по редким женским оказиям. И рисовал офигенно, как ей показалось, с самого первого раза. И, как писал маслом, страшно нравилось по холсту. Ее портрет, например, сделанный за 3 сеанса, который висел теперь в ее спальне. И от него всегда хорошо пахло, по-родному. Юлик, с своей стороны, никогда ничего не обещал ей. И в этом была его единственная сильная позиция. Обычно отделывался шуткой, все уговаривал найти себе мужика для нормальной пары, чтобы и трахал не хуже него, и зарабатывал не меньше. А любил больше.